Глава 18. Русский ресторанчик «Белый орел», принадлежавший потомку князей Куракиных, считался в Тайларе офицерским. Сейчас он томился своим обычным дневным бездельем. Два небольших зала его были обрамлены плотно зашторенными кабинками, куда без стука и разрешения официант не входил, и где всласть можно было наслаждаться нежностью состоявших при отеле юных китаянок, самой престарелой из которых едва перевалило за 19. Однако сегодня генералам Семенову и Бакшееву было не до азиатской эротики, как именовали недорогие, но все еще вполне романтические кабинные попойки, порядком обнищавшие казаки. Пропустив по рюмке и в сумрачном молчании закусив бифштексом с кровью, они решили, что разговор, начатый вчера по дороге до Тайлара, следует продолжить, но уже более спокойно и основательно. «Согласен, эмирал-казак», — прервал тишину главнокомандующий, — «забрасываемся в тылы красных, создаем партизанские базы в Даурии, постепенно захватываем плацдарм. Но хотелось бы знать, как мыслите себе начало всей этой операции? Какой акцией следует всколыхнуть поостывших под красными репрессиями забайкальских казачков? Кто будет новоявленным атаманом повстанческих отрядов? И символическое возвращение в Даурию и личность атамана должны быть эффектными», — пробасил Бакшеев. Он понимал, что это пока еще не долгожданное согласие Семенова, за которым последует приказ о переходе границы, а всего лишь предположение, своеобразный штабной покер, тем не менее оживился. Вот уже месяца два, как атаман почему-то и слышать не желал ни о каком конфликте с красными. По этому поводу среди офицеров, вверенного Бакшееву Захинганского казачьего кавалерийского корпуса, уже гуляли самые мрачные предположения, в принципе сводившиеся к одному. «Похоже, отвоевался наш генерал-атаман. Не до России ему, окончательно объепошился». Ясное дело, генерал-майор понимал, что причина более в политическом курсе императорского правительства и в ситуации, сложившейся на Тихоокеанской арене военных действий. Однако большинству корпуса такое объяснение казалось неубедительным. «Начнем с просачивания мелких диверсионных групп. Благо, есть опыт ротмистра Курбатова». «Теперь уже полковника», — вальяжно уточнил атаман. Он очень возгордился тем, что казак его выучки сумел так красиво пройти по тылам и красных, и германцев, от Маньчжурии до самого Берлина, поразив контрразведки двух стран своей силой, храбростью и выучкой. Когда, как сообщил вчера по телефону Кемпентай из штаба Квантунской армии, германские, румынские, итальянские и прочие газеты опубликовали рассказ о диверсионном рейде легионера, вот тогда Европа наконец снова вспомнила о существовании где-то там, в Маньчжурии, его армии. Хотя до явления Берлину личности Курбатова даже белогвардейские центры делали вид, что такой русской воинской силы уже давно не существует, а сам Семенов всего лишь тень из прошлого, со времен гражданской войны. Так что для пропаганды и самого имени атамана, и для славы его войска полковник сделал столько, что переоценить это просто невозможно. Примечание. Кемпентай – японская контрразведка, русские агенты которой активно внедрялись во все русские эмигрантские организации. Конец примечания. «Полагаю, – молвил Бакшеев, – сейчас нужно срочно увеличивать набор в разведывательно-диверсионную школу, создавая группы, в которых готовили бы только командиров повстанческо-партизанских отрядов, безо всяких там шпионских страстей». «Лихо заворачиваешь, эмирал-казак», — проворчал Семенов, наблюдая, как подчиненный в очередной раз наполняет рюмки из срамного на вид, похожего на соединенные женские ягодицы, графина. «Да только японцу, видишь ли, разведданные подавай. Где советское войско, сколько его, откуда и куда передвигается в соболях-алмазах? И какой им от этого прок щитоводам хреновым?» Генерал-майор презирал самураев настолько глубоко, что даже не пытался скрывать этого. Ко всему, связанному с ними, их армии и стране, он относился как к чему-то примитивному, пошлому, совершенно недостойному уважения истинно русского человека. Уверен, советы специально гоняют туда эшелоны с парой запасных полков, подставляя их императорской разведке, чтобы сбивать ее с толку, бестолковую. А заодно и германцам, поскольку часть собранной информации япошки отдают Абверу. Но это уж пусть они там между собой разбираются в соболях-алмазах. Иное дело, штаб Квантунской армии до сих пор не может простить нам Курбатова. Почему, мол, ни в России, ни в Германии на их разведку не работает? И в Германии тоже, союзники ведь. За союзниками японцы привыкли шпионить тщательнее, нежели за врагами. По себе знаю. Однако легионера я им не отдам. «Маньчжурских стрелков они не получат, это уж точно!» — неожиданно взревел Бакшеев, удостаиваясь при этом благодарного взгляда собеседника. Он вновь без тоста опустошил рюмку. Помнил, что Курбатов и его группа, пусть даже погибшие, все еще оставались последней радостью атамана, одной из немногих рыцарских страниц истории его воинства. Другое дело, что Семенов уже не раз пожалел, что не приказал князю вернуться в Маньчжурию, где тот сразу бы возглавил разведшколу. А теперь неизвестно, согласится ли новоиспеченный полковник вернуться в их Дикоазиатию. Вспомнив об этом, Бакшеев произнес: «Не знаю, как японцам, а вот нам с вами легионер пригодился бы. Хотя бы для поднятия духа наших погрустневших казачков». И потом, имея в своем распоряжении такого, самим фюрером будем считать обласканного обер-диверсанта, мы создадим прекрасный отряд, который будет действовать в Даурии. Может, связаться с ним по японским каналам и приказать возвратиться в ваше распоряжение? Еще один рейд через всю единую и неделимую. Подобрал бы группу офицеров, благо в Германии и Италии наших ребят хватает, в том числе и сибиряков. Да прошелся еще раз, показав чекистам, кто они есть и чего стоят на самом деле. «Вряд ли в соболях-алмазах», — задумчиво всей пятерней поскреб щеку атаман. «Что, не подчиниться приказу?» «Не в этом дело». «Полагаете, не сумеет пройти?» Подобные чингисхановские походы дважды в жизни не случаются. Зазря такого казака погубим. Погубим так погубим, не стал Бакшеев убеждать атамана в исключительности талантов князя. Солдат он и есть солдат. Осади коня, эмирал казак. Зло опустил кулак на стол, будто молот на наковальню Семенов. Полковник Курбатов — это уже не просто солдат. Это легенда всего нашего семеновского, если угодно, движения. Новейший его герой и последняя гордость. Самая яркая строка в его истории. Комкор понял. Атаман пошел в разнос. Поэтому он на какое-то время умолк, давая тому возможность успокоиться. Ясно было, что разговор угасал. Зашли в тупик не только полупьяные соображения. Застопорился сам процесс их беловоображения. И чтобы сдвинуться с места, нужно не плакаться друг другу в жилетку, а принимать жесткие решения, в том числе и относительно дальнейшей службы легионера.